Взгляд Нино был устремлен вдаль, так, словно в этой дали она пыталась отыскать себя. — Тебя, — повторила она, — и тебя, и все, что было. Я понял, что она хотела сказать, но все-таки переспросил. — Что ты сказала? Нино остановился. — Пройдись по Тифлису, пройдись и внимательно посмотри, увидишь ли ты хоть одну женщину в чадре. Нет. Ощущается ли здесь азиатский дух? Нет. Здесь совершенно иной мир. Улицы здесь широкие, а сердца людей чисты. Только здесь, в Тифлисе, я становлюсь собой. Здесь уж не встретишь фанатичных дураков вроде Сиида Мустафы или болванов вроде Мухаммеда Гейдара. Эта страна Нино находится между молотом и наковальней. Каблучки туфелек Нино звонко стучали по камням древних мостовых. — В том-то все и дело! — воскликнула она. — Поэтому Тамерлан 7 раз разрушал Тифлис. Поэтому на нас нападали турки, иранцы, арабы, монголы. Они разрушили Грузию, они растоптали ее, убили, но им не удалось овладеть ее в полном смысле этого слова. Святая Нино принесла сюда виноградную лозу с запада, и потому мы относимся к Европе, а не к Азии. Мы не азиаты, мы страна, расположенная на востоке Европы. Неужели ты не чувствуешь этого? Нино шла, все убыстряя шаг, на ее по-детски гладком лбу появились морщинки. — Хочешь, я скажу тебе, почему, благодаря чему твоя Нино смогла появиться на свет? Благодаря тому, что мы оказали достойное сопротивление всем, кто хотел покорить нас. Тамерлану, Чингисхану, шаху Аббасу, шаху Тахмасибу, шаху Исмаилу. Сегодня ты пришел сюда безоружным, без огромных слонов, армии, но и ты из рода кровавых шахов, ты их наследник. Неужели моим дочерям или внучкам придется носить чадру? А как только будет наточен иранский меч, мои сыновья и внуки в сотый раз разрушат Тифлис. Ах, Алихан, нам обоим следовало бы принадлежать Западу. Я взял ее пальчики в свою ладонь. Что мне сделать для тебя, Нино? Ах, Алихан, — проговорила она, — я очень глупая. Мне хочется, чтобы ты полюбил широкие улицы и зеленые леса. Хочется, чтобы ты не цеплялся за прогнившие стены Азии, а лучше понял жизнь. Я боюсь, что лет через 10 ты превратишься в набожного лицемера. И в один прекрасный день, сидя в своем гиландском имении, скажешь мне: «Нино, ты всего лишь поле. Вот скажи, за что ты любишь меня?» Да, в Тифлисе Нино стало совершенно иной. Казалось, ее пьяницам влажный куринский воздух. «За что я люблю тебя? Я люблю тебя, Нино, люблю твои глаза, твой голос, твой аромат, походку. Чего же ты еще хочешь? Я люблю тебя всей душой. Пойми же, любовь всюду одна и та же, что в Грузии, что в Иране. Вот здесь, на этом самом месте, ваш великий поэт Руставели слагал любовные песни царицы Тамари. А его стихи так похожи на иранские рубаи. Пойми же, без Руставели нет Грузии, а без Ирана нет Руставели». «Ты говоришь именно здесь?» — задумчиво проговорила Нино. Здесь же жил и великий поэт Саят Нува, написавший замечательные любовные стихи. Шах отрубил ему голову за то, что он в своих стихах воспевал любовь грузин. У Нино сегодня было очень плохое настроение. С ней было трудно говорить. Она прощалась с своей родиной, и, как каждый человек, в момент прощания остро ощущал любовь к ней. «Алихан!» — со вздохом заговорил он опять. — Ты любишь мои глаза, нос, лоб, всю меня, но при этом забываешь об одном. Любишь ли ты мою душу? — Да, — измученно ответил я, — я люблю и твою душу. Удивительно! Мне смешно было слушать проповеди Сиида Мустафы об отсутствии души у женщин. Почему ж тогда меня так рассердил вопрос Нино? Да и что такое женская душа? Женщину должно радовать, если мужчину не интересует, что таится в глубине ее души. А за что ты меня любишь, Нино? И вдруг Нино по-детски расплакалась прямо посреди улицы. Прости меня, Алихан, я люблю тебя, просто тебя люблю, такого, какой ты есть. Я только боюсь мира, в котором ты живешь. Я, наверное, сошла с ума. Говорю с женихом и ругаю его за походы Чингисхана. Прости свою Нину, Алихан, ведь это глупо взваливать на тебя ответственность за то, что мусульмане убивали грузин. Но ведь твоя Нину — частичка ненавистной тебе Европы. И здесь, в Тифлисе, я ощущаю это с особенной силой. Мы с тобой любим друг друга, но мне по сердцу леса и луга, ты же любишь горы, камни, песок, потому что ты сын степей. Вот почему я боюсь тебя, твоей любви, твоего мира. Я был растерян. Я не мог понять ее. Ну и дальше, спросил я. Дальше? Нина вытерла слезы и засмеялась, кокетливо склонив голову. Ты хочешь знать, что будет дальше? А ничего, через 3 месяца мы поженимся. Чего ж ты еще хочешь? В этом была вся Нино. От слез она могла перейти к смеху, от любви к ненависти. Она простила мне все походы Чингисхана и опять любила меня. Схватив за руку, Нино потащила меня через мост к узким извилистым улочкам базара. Так она просила у меня прощения. В Тифлисе с его европейским обликом базар был единственным уголком Азии. Толстые армяне и персы, торгующие коврами, демонстрировали покупателям все многоцветие иранских сокровищниц. Полки лавок ломились под тяжестью медной и бронзовой посуды с выгравированными мудрыми изречениями. Какая-то молодая, голубоглазая уроженка Курдистана гадала прохожим и, казалось, сама поражалась тому, как много она знает. У винных лавок толпились бездельники, поглощенные серьезными дискуссиями о Боге и мире. В этой пестроте базара растаяла вся грусть Нино. На узких базарных улочках пересекались пути азербайджанских и армянских купцов, курдских гадальщиц, персидских поваров, осетинских священников, русских, арабов, ингушей, индусов. В многоголосом многоязыком гуле базара нам удалось лишь разобрать: «Когда мои предки уводили в плен в Вавилон твоих предков?» Конец фразы потонул в громком смехе слушателей. Смеялась Нино, она смеялась над евреями, ассирийцами, над этим базаром, над слезами, пролитыми на тифлисские мостовые. Мы пошли дальше и скоро опять очутились на Головинской у кафе «Мефистофель». «Зайдем?» — нерешительно предложил я. «Нет, давай отметим наше примирение посещением монастыря святого Давида». Мы свернули к фуникулеру, сели в красный вагончик, который медленно повез нас на гору Давида. По мере того, как город постепенно уплывал вниз, Нино рассказывала мне историю постройки этого знаменитого монастыря. Когда-то, давным-давно, на этой горе жил святой Давид, а в городе жила царевна, которая любила одного князя. Но князь бросил царевну, когда у нее должен был родиться ребенок. Разъяренный царь потребовал, чтобы дочь назвала ему имя совратителя. Не желая выдавать своего возлюбленного, царевна сказала, что отец ее ребенка святой Давид. Царь приказал привести святого во дворец. Давида привели к царю, и царевна при нем повторила, что он и есть отец ребенка. Тогда святой Давид коснулся своим посохом царевны, и произошло чудо. Из ее чрева послышался детский голос, который назвал имя истинного отца. Более того, по заклятию Давида царевна родила вместо ребенка камень, из которого забил источник святого Давида. Теперь бесплодные женщины совершают в этом источнике омовение, чтобы исцелиться от своего недуга. Нино помолчала, а потом задумчиво добавила: «Как хорошо, Алихан, что святой Давид умер, а его посох бесследно исчез. Мы были уж на вершине горы».